Пролог. На небе зажглись первые звезды. С моря набежал ласковый теплый ветерок, и кроны деревьев начали перешептываться между собой. Иола поправила на плече изрядно потяжелевшую сумку и начала спускаться по пологому склону. Окрестности родного Фрайбурга никогда не были спокойными, но после того, как несколько лет назад появился благородный страж, как его прозвал народ, разбойники редко отваживаются на свои преступные дела. Иола подставила щеки под теплый вечерний ветер и чуть ускорила шаг. Она опаздывала на ужин. Ей не хотелось выслушивать ворчание матери, но, с другой стороны, она задержалась как раз из-за того, что не смогла пройти мимо свежайшей кабаньей вырезки в Егервейле. Мама Иолы очень хорошо готовила, а пряное медовое мясо было ее коронным блюдом. Из кустов послышался шорох. Но Иола не обратила особого внимания на него. Мало ли, белка нашла шишку или ящерка готовит себе ночлег. Но из кустов на дорогу вышло двое высоких парней. Их камзолы были в пыли, но в целом они выглядели как обычные жители ближайших городских деревень. «Доброго вам вечера, господа!» – поздоровалась Иола и продолжила свой путь. «Проводить, красавица!» «Не стоит, до города совсем немного». Иола пошла дальше, но парни пошли следом. «А что у тебя это в сумке, красавица?» Вновь попытался завести разговор один из парней. «Покупки из Егервейла». Иола не стала оглядываться и ускорила шаг. Чувство паники неприятно начало покалывать затылок. Они наверняка заметили шеврон счетной палаты. Она не была сборщиком налогов, она просто ходила раздавать листовки с напоминанием, что при уплате налогов в срок даются дополнительные бонусы и финансовые привилегии. Мускулистая рука схватила Иолу за локоть и дернула назад. Она вскрикнула и едва удержалась на ногах. «Отдавай сумку!» Отчаянная сторона ее характера проявлялась нечасто, но сейчас она вспомнила, что вообще-то хоть и работает с бумагами в офисе, но все же является частью великого Орда Корвус. А еще она проходила обязательную боевую практику и каждый год сдает нормы физической культуры. А еще в ней течет кровь марчанских охотников. И пусть в сумке не было ничего, за что можно отдать жизнь, гордость не позволила Иоле вот так все бросить и убежать. Тонкие пальцы ловко вытащили из кармана нож для писем, и незаточенное лезвие полоснуло по лицу парня. Кожу оно сильно повредить не могло, а вот глазу было наверняка очень больно. Парень наотмашь ударил Иолу по лицу. Удар сбил с ног, а в ушах зазвенело. «Ах ты дрянь!» – зарычал он, прижимая ладонь к глазу. «Ты ответишь за это!» Из кустов вышло еще двое. Иола попыталась закричать, но ледяная грубая ладонь зажала ее рот. Один из парней сорвал с ее плеча сумку и заглянул внутрь. «Тут нет денег!» – разочарованно выдохнул он, копаясь в ней. Он вытащил листовки и кинул себе под ноги. «Только мясо и этот мусор!» «Значит, заработаем на ней по-другому!» Иола неистово забилась, но сильные руки держали ее крепко. Она изловчилась и вцепилась зубами в палец разбойника. Он закричал от боли и ослабил хватку. Иола как уж выкрутилась и дала дёру дальше по дороге, но ее быстро нагнали. Двое парней налетели на нее со спины и повалили на землю. Иола шмякнулась лицом, набрала полный рот пыли и закашлялась. Ее перевернули на спину, а затем в челюсть прилетел кулак. Мир потонул в оглушающем звоне, а затем потемнел. Иола потеряла сознание. Глава третья. Привычная рутина увлекла Иолу достаточно быстро, и она думать забыла о своем небольшом приключении. Единственное напоминание – синяки на лице. Было неприятно слышать смешки в свою сторону от коллег-счетоводов, но Иола постаралась не терять присутствие духа. Что она может с ними поделать? Большая папка на столе постепенно уменьшалась. «Последняя папка и обед. А если там кто-то очень нерадивый?» – рассуждала про себя Иола. Были фамилии, от которых счетоводы стонали, скрежетали зубами и раздраженно вздыхали. Некоторые по забывчивости и беспечности плохо вели свои финансы, а другие пытались схитрить, не сдавали вовремя декларации, писали неразборчиво или вовсе пытались укрыться от уплаты налогов. А были и те, например, благородные семьи и совестливые богатые дельцы, которых проверять и выставлять счета было истинным удовольствием. Следующая папка была одной из тех, которую проверяли быстро. Даже наставник Иолы в свое время ставил семейство фон Рихгофен в пример. «Можешь даже особо не проверять. Сколько лет я работаю, а сколько мои предки. У них всегда все идеально», – всплыл в голове голос наставника. Папка с делами Роланда попалась Иоле впервые за 3 года работы в счетной палате. Обычно им выдают все в порядке очереди и по алфавиту, но она краем уха слышала, что некоторые особо активные девушки заранее все просчитывают и стараются выловить эту папку. Иола не понимала, почему. Потому что выписки, которые они делают на оплату ежегодных налогов, относят не они, а почтальоны. Видимо, просто еще одна возможность оказаться в каком-то смысле причастной к жизни загадочного и недосягаемого Герра Рихгофена. Иола вздохнула, тряхнула головой и раскрыла папку. Если у него и правда все идеально, она быстренько проверит его и пойдет на обед. Глаза пробежались по столбикам цифр и зацепились за кое-что. Иола прищурилась и внимательнее вгляделась в цифры. Она пальцем провела по столбцам и поняла, что при указанном в декларации доходе тут должно быть что-то другое. Или она что-то путает. Иола полистала папку и нашла прошлые декларации и начала внимательно их изучать. Ее мир сузился до цифр и счетов, а время перестало существовать. Иола еще глубже и глубже зарывалась в информацию, выписывала себе на бумагу вспомогательные цифры, затем считала, выводила формулы, подставляла значения. Позабылось все – чувство голода, жажды и дискомфорта от долгого сидения на жестком стуле. Вдалеке прозвенел колокол, означающий конец ее рабочего дня. Но она едва обратила на это внимание. Она сбегала в архив и притащила папку умершего отца Роланда, Абеларда фон Рихгофена. Но до самой его смерти все было в порядке. А Роланд в первом же году владения винокурни начал подавать неверные числа. Иола тряхнула головой, взяла перо и выписала на чистовую всю полученную информацию в квиток. Затем посмотрела на полученные суммы и покачала головой. Этого просто не может быть. За несколько лет владения винокурней «Хрустальная роса» и другими делами он не выплатил в казну порядка 700 миллионов крон. Сумма ошеломляющая. За столь злостное уклонение от налогов грозит тюрьма и конфискация всего имущества. Иола помассировала виски. Надо что-то делать. Но что? Она осторожно свернула бумагу, воровато огляделась и засунула к себе в сумку. Надо связаться с Роландом. Но как? Погруженная в эти непростые мысли, Иола на автомате зашагала прочь из счетной палаты. «Ты сегодня поздно». Иола обернулась и увидела идущего к ней навстречу Хоффмана. Она устало улыбнулась и сжала лямку своей сумки. «Да просто очень сложный день был», — отозвалась Иола. «Донна приходила спрашивать тебя. Хотела пообедать вместе, но ты так и не вышла. Коллеги сказали, что ты что-то активно считала и совершенно вывалилась из реальности». Иола кивнула. «Я же говорю, сложный день». Она прижала пальцы к виску и растерла его, снимая напряжение. «Хоффман, не знаешь, где сейчас может быть Герр Рихгофен?» По лицу Хоффмана пробежала тень. Он скрестил руки на груди и с подозрением посмотрел на смутившуюся Иолу. «Только не говори, что ты...» «Нет, не думай лишнего», – поспешно ответила Иола и замахала руками. «Просто я так и не поблагодарила его за свое спасение, а сам знаешь нормы этикета». «Пошли ему в офис цветы и свежий пирог», – пожал плечами Хоффман. «Слышал, магистресса Дебора именно так благодарит всех тех, кто помогает сейчас ордену. Да и вообще, рыцарей Орда Корвус вел его егерь, причем-то он вообще». «Да, но все же», – начала лепетать Иола. «Я не знаю», – отчеканил Хоффман. Иола кивнула. «Хорошо, спасибо, Хоффман, я тогда пойду». Иола развернулась на каблуках, махнула другу и быстрым шагом вышла на улицу. Город был залит красивым мягким золотым светом от заходящего солнца. Над головой мелодично переговаривались птички, а ветер нес с полей аромат нагревшихся за день цветов. До того, как нужно выставить счет Роланду фон Рихгофену, осталось 13 дней. Иола понятия не имела, что он может сделать. Да и она что могла? Если только он предоставит все бухгалтерские книги за этот период, и она сама их проверит. Иола, конечно, ничем особым не увлекалась и не занималась, и у нее было много свободного времени, но чтоб настолько? Да и с какой стати он будет ей доверять документацию? А если он специально? Она пойдет к нему? В голове представилось то, как Роланд нанимает бандитов, чтобы те утопили ее в ледяных озерах Инистого хребта, подальше от города, чтобы сложнее было найти. Ну, нет, он не такой. Вроде бы. Хоть что-то решить нужно было прямо сейчас. Иола напрягла извилины, вспоминая, о чем болтала Донна. В будние дни Роланд выезжал в город на своем громадном черном коне, проносился по мощенным камнем улицам к своей таверне ближе к ночи. Бросив взгляд на городские часы, что показывали начало восьмого, Иола смело пробежала несколько улиц вниз, тем не менее сбавляя скорость на крутых лестницах, и уже через 10 минут она, чуть запыхавшись, стояла у главных городских ворот. Лошади у нее своей собственной не было, да и ездить верхом она не особо умела. Мысль о том, чтобы одной пуститься в путешествие до винокурни, тоже не была привлекательной. Все-таки страх, что на дорогах не очень безопасно, преследовал ее. Недалеко от городских ворот она увидела извозчика, который пыхтел и грузил одну за одной бочки с эмблемой винокурни «Хрустальная роса». Иола расправила плечи и подошла к нему. «Доброго вечера, господин!» – вежливо поздоровалась Иола и склонила голову. «Прошу прощения за свое любопытство, а куда вы направляетесь?» Мужчина утер рукавом вспотевший лоб, оглядел Иолу заинтересованным взглядом и ответил. «Так, на винокурню Гера фон Рихгофена. За 2 дня в таверне «Выдуванчик» выхлебали весь погреб, черти. И чем не угощать уставших с дороги охотников и путешественников?» Иола внимательно слушала жалобы мужчины и сочувственно кивала. Пожалела где надо, и мужчина улыбнулся. «А ты чего, красавица?» – спросил он в ответ. «Ежели тебя надо куда-то по пути подкинуть, так ты садись смелее. Обижать я не стану, мне только поболтать по дороге, вот и вся оплата». «Спасибо вам, господин. Мне действительно нужно попасть на винокурню, везу почту». И Иола указала на свою сумку, которая действительно выглядела как почтовая. «Запрыгивай, вмиг домчу». Иола запрыгнула в повозку, подвинула плотнее пустые бочки, от которых тянулся пряный аромат вина, и села поудобнее. «Иола!» Она вздрогнула и повернула голову. К ней с округленными от удивления и страха глазами бежала Донна. «Ты куда собралась?» – спросила она и вцепилась в края повозки, заглядывая в нее. «По работе нужно за город», – ответила она. «Опять одной?» – Донна всплеснула руками. «Хочешь, чтобы тебя опять украли?» Донна понизила голос и бросила взгляд на мужчину, который проверял лошадей перед дорогой. «А вдруг этот мужчина тебя в лес увезет и там...» «Или ты хочешь...» – Донна прищурилась. «Чтобы тебя опять благородный страж спас?» Иола не сдержалась и закатила глаза. «Донна, мне надо по работе отправиться в сторону винокурни, а этот приятный мужчина как раз туда едет закупать вино для таверны «Выдуванчик». Если ты правда обо мне беспокоишься, можешь просто сообщить эту информацию стражникам. Все, давай, до завтра». Иола помахала рукой, а Донна в ответ скрестила руки на груди, надула губы и покачала головой. Телега со скрипом колес двинулась вперед, и Донна провожала ее осуждающим взглядом. Поездка заняла больше времени, чем могла предположить Иола. Лошади шли медленно, а мужчина не спешил их подгонять, ведь он хотел рассказать истории о всей своей родне. Например, как двоюродная племянница его жены удачно вышла замуж за какого-то благородного богача со штормовых островов, как его троюродный брат держит успешную лавку в одном из вольных полисов, и как его внучатый племянник занял место чиновника в одном из уездов империи. Наконец они проехали сквозь ворота винокурни, и Иола оживилась. Она встала и огляделась. Душа ушла в пятки. Она увидела у главного входа конюха, который придерживал за узцы коня Роланда. Пока его не было, но он наверняка должен уехать с минуты на минуту. «Спасибо, господин, за поездку и интересные рассказы», поспешно попрощалась Иола и на ходу выпрыгнула из повозки. «А? Что? Ты чего? Осторожней, молодежь!» Мужчина махнул рукой и продолжил дорогу к складам, что были чуть ниже по дороге. Иола добежала до главного входа и замедлилась. Конь Роланда настороженно всхрапнул и уставился на нее, подозрительно шевеля ушами. «Ты кто такая?» спросил конюх, глядя на зарумянившуюся от бега и волнения Иолу. «Гер Рихгофен уже уезжает. Нечего его отвлекать». Иола пропустила это мимо ушей, поправила шляпку и твердым шагом пошла ко входу. Навстречу к ней вышел Роланд. Он был одет в черный кожаный камзол для верховой езды и модную в этом сезоне шляпу с пером. «Гер Рихгофен!» — Иола привлекла к себе внимание. Роланд отвлекся от натягивания кожаных перчаток и повернул к ней голову. «На сегодня встреч у меня нет. Если у вас ко мне есть дело, запишитесь через моего секретаря», — бросил он и продолжил свой путь. «Да, у меня есть дело, и оно первостепенной важности», — Иола вздернула подбородок и достала из сумки выписанный долг по налогам. Роланд чуть повернул голову и тяжелым взглядом впился в Иолу. Иолу это лишь разозлило. Это не она уклонялась от налогов на целых 700 миллионов. Она протянула ему лист, скрестила руки на груди и демонстративно встала между Роландом и его конем. Он развернул бумагу, пробежался взглядом по ней. Иола наблюдала за ним очень внимательно и увидела, как его глаза на секунду расширились, а губы поджались. Он сложил бумагу и убрал во внутренний карман. «Значит, счетная палата послала вас в ночь с этим сообщением?» – вкрадчиво спросил он. «Да еще опять без сопровождения». Его взгляд скользнул по синякам на лице Иолы, и ей стало очень неуютно. «Что, об этой истории уже весь город и окрестности знают?» «Нет», – твердо ответила Иола и сжала в кулаках юбку. «Я пришла сюда по своей воле. Сегодня я заметила эту проблему и решила в первую очередь поговорить с вами. Я больше чем уверена, это какая-то ошибка, и я...» Иола набрала в грудь побольше воздуха. «Хочу помочь вам ее решить». Роланд еще какое-то время смотрел на Иолу, затем щелкнул пальцами, привлекая внимание конюха. «Отведи палача обратно в стойло. Сегодня поездка в город отменяется». Он стянул кожаные перчатки и опять посмотрел на Иолу. «Пройдемте внутрь, фройлен Газенкампф». Кабинет Роланда встретил Иолу тишиной, мраком и тонким запахом погасшего камина. Следом за ними торопливо зашла одна из многочисленных горничных. Она пошевелила угли в камине и подкинула несколько поленьев. Огонь занялся быстро. Горничная также разожгла несколько ламп, а затем в кабинет вошла еще одна, неся поднос с чайником, двумя чашками и пиалой с яблочным вареньем. «Сядьте», — приказал Роланд. Иола послушно опустилась на стул, а он, в свою очередь, сел за свой стол. Горничная расставила чашки, разлила ароматный чай и удалилась, оставляя их одних. Роланд решительно отодвинул от себя чашку, достал лист и принялся его внимательно изучать. Иола не решалась пригубить чай, потому что ситуация была очень напряженная. 700 миллионов», – тихо произнес он. «Как такая сумма вообще могла появиться?» «В счетной палате есть проверенные люди, которым безгранично доверяют. Ваши выплаты несколько лет не проверяли должным образом». Роланд уперся локтями в стол и свел кончики пальцев. Его взгляд, наконец, оторвался от бумаги и впился в Иолу. «Расскажите все, что удалось выяснить». Иола вкратце описала положение дел. Роланд слушал внимательно, не перебивал, но взгляд его будто бы смотрел уже сквозь Иолу. «Таким образом...» — голос Иолы сорвался. От нервов в ее горле пересохло, и она все-таки решилась выпить немного чая. «Если через 13 дней вы не подадите корректные данные за все эти года, вас будут судить, а винокурню «Хрустальная роса» конфискуют». Роланд кивнул, но будто бы не Иоле, а своим мыслям. «А потом с торгов она уйдет по минимальной цене». Иола кивнула. Роланд положил ладонь на выписку и опять сосредоточил свое внимание на Иоле. «Что вы хотите сделать, фройлен Газенкампф?» Иола сначала замялась, но затем решительно сжала юбку в пальцах и посмотрела Роланду в глаза. «Если вы дадите доступ ко всей вашей бухгалтерии за этот период, я смогу отыскать ошибку за эти 13 дней». Роланд смерил Иолу взглядом и прищурился. «У вашего начальства не будет вопросов, почему вы внезапно решили взять отпуск?» «Какой отпуск?» «Когда вы думаете заниматься перерасчетом моей бухгалтерии?» «После работы». Удивление Иолы было таким искренним, что Роланд не сдержался и усмехнулся. Иола вмиг ощетинилась, скрестила руки на груди и недовольно посмотрела на него. У Роланда промелькнула мысль о том, что сейчас она напоминает свою мать, Виолу Газенкампф. Почему он вообще вспомнил об этом? Роланд нахмурился и сцепил пальцы в замок. «Какова цена вашей помощи?» Иола расправила плечи. «Я делаю это из патриотизма к своей родине. Ваше семейное дело известно во всем мире, и я не хочу, чтобы что-то менялось». Роланд вновь не сдержал привычной равнодушной мины на лице, и его брови поползли вверх. Он помолчал, потом кивнул. «Как вам будет угодно». Он протянул руку, и Иола робко пожала его широкую ладонь в перчатке. «Я сниму вам комнату в Белом Журавле, и завтра к вечеру там будут лежать все необходимые документы». Иола кивнула, но про себя удивилась. Белый Журавль был самой дорогой гостиницей во всем Фрайбурге, Если он так не хочет пускать ее к себе в кабинет в той же таверне, почему бы не снять помещение где-нибудь попроще? Видимо, вот она разница в мышлении богатых и бедных, пояснила сама себе Иола. А теперь вам пора возвращаться в город. Мы немного задержали торговца, который вас сюда привез. Так что вы вернетесь в город без лишнего шума. Иола молча кивнула и поблагодарила его. Что же, это действительно хорошее решение. Появление Иолы в экипаже фон Рихгофена привлекло к ее персоне много лишнего внимания, а злые языки городских сплетников не умолкли бы. А затем Иола вспомнила фотографии, сделанные Измаилом, и страстный поцелуй Роланда и девушки из княжества Мороз. «Да уж, наверное, будет очень неловко, если твоя девушка услышит гуляющие по городу слухи о том, что Роланд привез в ночи со своей винокурни непонятную девушку». От этих мыслей стало опять очень неловко, так что Иола поспешно вскочила, натянула на голову шляпку. «Доброй ночи, герр Рихгофен!» Иола присела в мимолетном книгсоне и выскочила за дверь.